Глава 18. Дети. Асти, ягоды, сливки и еще пакет продуктов. У меня, голяк, все некогда закупиться. Звоню в домофон, в свою квартиру. Это так необычно. И страшно поверить, что все так хорошо. И что вместо бесконечной тревоги и мути впереди замаячило что-то стоящее и вдохновляющее. Поднимаюсь по лестнице, открываю дверь. Меня встречает Аиша в моей футболке. И я снова очаровательный. «У нас гость», — многозначительно смотрит в глаза. «В смысле?» — стекает с моего лица улыбка. Кивает на детские кеды. «Женька?» Он сидел внизу на скамейке возле подъезда. Явно ждал тебя. И, в общем, я засунула его в ванную. Он замерзший, без куртки. «Но ты сказал, будь как дома», — разводит она руками. Обнимая, целую ее в бровь. Все правильно. Но ты извини, пожалуйста, все равно. Но вот так у меня периодически. Ты молока случайно не купил? Купил. Давай, забирает пакет. И не раздевайся, надо съездить ему купить, что надеть. Я его вещи в машинку закинула. Да есть у меня. На балконе в сумке вещи детские Яшины. Все как-то забываю пристроить. Аиша целует меня в шею. «Ты замечательный». Уходит с пакетом на кухню. «Это ты замечательная. Такая, что страшно в тебя поверить». Аиша разливает нам в чашке молочный рисовый суп. Жека в полотенце сидит на диване и виновато смотрит мне в глаза. «Ты почему не позвонил?» «Телефон сел». «Понятно», — взъерошиваю его волосы. «Ешь давай». Напоив сверху горячим морсом, укладываю его в зале на диване спать. «Старшие опять обижают», — опускает взгляд. «Ну ничего, я завтра заеду в твою семью». Мою посуду, обняв за талию, Аиша ложится лицом мне между лопаток. «Бесса, а у тебя свои дети есть?» «Нет». «Очень жаль». «Почему жаль?» — разворачиваюсь я, вытираю руки полотенцем. «Будут?» «Конечно», — прячет она лицо на моей шее. «Обязательно будут». «Обязательно». Мне чудится надрыв в ее голосе. «Пойдем в душ», — шепчу я ей. «И сделаем первого».